Глава 58. Ядринцев исцелялся. Ссадины заживали, вывихи вправлялись, побои не ныли. Исцелялась душа. Ее оставляли страхи, покидало уныние, отступала ненависть. Исчезли ночные кошмары. Теперь ему снились реки, озерные осоки и дети, неизвестно чьи, но милые и любимые. Ирина была отрадой. Они не расставались, уезжали в Кусково и гуляли по чудесным аллеям, сбелевшей в дубах усадьбой. Катались на кораблике по Москве-реке вдоль розового с лебяжьими храмами Кремля. Ходили в Третьяковку на выставку сибиряка Поздеева, изумлявшего магическими колдовскими полотнами, сидели в ресторанчиках на патриарших прудах, глядя, как лебеди плывут по зеленой воде, оставляя серебряный клин. Их ночи с открытым окном из утихшего города льются ароматы осенних цветов, в глиняной вазе стоит лиловый букет хризантем. Готовилась московская премьера рок-оперы «Хождение в огонь». Кирилл Кириллович Ахмутов своим властным повелением предоставил концертный зал «Галактика» — громадное великолепное сооружение, вмещавшее 2000 зрителей. Начинались репетиции. Ирина уезжала утром, и Ядринцев ждал, когда она вернется к вечеру, и они лежали среди золотистого сумрака, и на столе в глиняной вазе стояли хризантемы. Однажды, когда Ядринцев шел по Цветному бульвару, мимо цирка с нарисованным огненным тигром, ему показалось, что из проезжей машины глянуло лицо Ушица. Машина скользнула быстро, водитель был удален, но из глубины салона ужалил ненавидящий взгляд. Едва ли это был закадычный враг. После всего содеянного он не мог показаться в России. Но тогда почему заныли все вывихи, всплыли все гематомы, намокли все ссадины? Ядринцев помнил, как февральской ночью умчал Ирину из Москвы в Петербург. В черном небе, как мазок кровавой помады, провожала их надпись «Галактика». Теперь великолепный, летящий к небу фасад был усыпан серебряными звездами. Название было выложено перламутром. Концертный зал казался волшебной раковиной, всплывшей из космических высей. Владелец «Галактики» Игорь Рауфович Кастаньянс, рыбный король, гостеприимно распахнул двери концертного зала перед оперной труппой. Вел певцов и танцоров по зрительному залу среди тысяч красных кресел. Люстры у потолка парили, как летающие рыбы. Стены были лунного света. Певцы на разные лады возносили голоса, проверяя акустику. Танцоры кружили по сцене, наслаждаясь простором. Кастаньянс с расплющенным лицом боксера потряхивал гривой волос, походил на добродушного льва. Он давно порвал с бандитским прошлым, стал респектабельным миллиардером, был вхож в кабинеты власти. Меценат, покровитель искусств, он охотно откликнулся на просьбу кремлевских начальников и пригласил на сцену «Галактики» рок-оперу «Хождение в огонь». Прежде он слыл покровителем либеральных художников, теперь же с начала военной операции стал безупречным патриотом, называл недавних знакомцев либерастами и был рад увидеть на своей сцене патриотический военный спектакль. Эти недоумки и извращенцы называли себя русскими художниками. Они позорили нашу матушку Русь, ставили корову из папье-маше с задранным хвостом, приглашали заглянуть ей под хвост. И это называлось «загляни вглубь России». Мы вышвырнули их из русского дома. Кастаньянс сжимал кулак, показывая, как он берет за шиворот осквернителя России и вышвыривает его вон из галактики. «У меня будет только русское искусство. Спектакли, оперы, фестивали, вечера русских поэтов, музыкантов. Русская галактика. Когда мы кончим войну с победой, мы устроим здесь грандиозный победный концерт». Кастаньянс поднял сжатый кулак, словно воздел высокое победное знамя. «Спасибо, что выбрали этот зал для показа вашей замечательной оперы». Кастаньянс благодарно поклонился актерам. «После спектакля приглашаю всю труппу на торжественный ужин. Рыбы всех морей, озер и рек приплывут к нам и украсят наш стол». Кастаньянс повел широко рукой, приглашал всех к длинному, уставленному яствами застолью. «Игорь Рауфович», — наивно спросила милая ясноглазая певица, «верно ли, что на одну вашу вечеринку принесли бадью с черной икрой, а в ней сидела обнаженная Алла Пугачева и пела песню «Старинные часы»?» «Было такое, но тогда она была царь-рыба, а теперь старая отвратительная лягушка». «Игорь Рауфович», — спросила хрупкая прелестная танцовщица, «верно ли, что у вас выступал Филипп Киркоров в костюме морского дракона? Вокруг него танцевали голые лилипутки в костюмах креветок». «Верно. Но теперь Киркорову нет входа на мою сцену. Сегодня время настоящих мужчин, солдат, героев, подвижников. Создатели оперы Иван Степанович Ядринцев и Антон Константинович Лоскутов – настоящие русские мужчины, художники, воины». Кастаньянс встал в боксерскую позу, и в его глазах на мгновение сверкнуло бандитское бешенство. Лоскутов и Ядринцев стояли у стены концертного зала, оглаживали полированную поверхность, улетавшую ввысь голубыми струями, и там, где они сходились, под сводом, плыли люстры, как светящиеся глубоководные рыбы. «Ваня, продолжаю писать музыку!» Лоскутов смотрел голубыми, восторженными глазами. «Музыку русской мечты! Музыку русского возрождения! Где твои новые стихи? Где твои ночные пробуждения? Напиши поэму русского воскрешения!» «Больше нет ночных пробуждений, Антоша! Поэт мертв!» Ядринцев вспомнил рыжую в рытвине солому остывающего младенца с приоткрытыми губами, на которого он кладет кипу желтой соломы. «Нет пробуждений, нет гонца, приносящего стихи. Поэт мертв». «Он воскреснет, Ваня, воскреснет!» Приехал Кирилл Кириллович Ахмутов, мешковатый, благодушный, с комочком начинавший сидеть бороды. Осматривал зал. Кастаньянс шел на шаг впереди, водил руками, указывал на сцену, люстры, голубые разводы стен, словно дарил все это Ахмутову. «Как вы приказали, Кирилл Кириллович, все новенькое, все проверено, каждая креслица, каждая ступенька. У русского искусства есть свой дворец, своя духовная галактика». Ахмутов был доволен подношением. Стучал ногтем по стене, прислушиваясь к звуку, ласково оглаживал кресло, словно трепал по загривку собаку. Опера впервые прозвучала в рабочем цеху среди танков. Теперь она прозвучит в столичном дворце. Отсюда начнется ее шествие по России. Ее услышат во всех русских городах, на всех оборонных заводах. Она поедет в прифронтовой Севастополь, в воюющий Донецк, в прифронтовые Брянск и Белгород. Ее услышат солдаты, вдовы, ветераны, дети. Она станет эпосом народной войны. Когда война завершится, ее продолжат играть. Троянская война давно закончилась, а Илиада продолжает звучать. Ахмутов говорил с упоением, опера была его детище. Он был идеолог России, и опера стихами и музыкой выражала его идею. Существует большой стиль. Он воплощает деяния президента в его созидании новой России. Бессмертный полк, этот вселенский крестный ход, он делает победу немеркнущей святыней пасхальной. Крымский мост, ведущий к Херсонесу, образ русского чуда. И опера «Хождение в огонь» — эпос русского восстания, сокрушившего иго. Ахмутов говорил вдохновенно. Воздел руку, как пастырь, призывая в свидетели неба. «Я надеюсь, что на премьеру пожалует президент. Я приглашу его от вашего имени». Продолжали осматривать зал. Певцы, пробуя акустику, исполнили псалом «Ангел Херсонеса», воспевающий кормчиво. Ирина сбросила туфли, пролетела по сцене, развивая изумрудное, полное ветра платье. Кастаньянс зазывал всех на ужин, обещая угостить глубоководной рыбой, пойманной у мыса Горн. Вечером Ирина и Ядренцев, наконец, остались вдвоем. Сидели на диване среди гаснущего сумрака, в котором начинали светиться хризантемы в кувшине, тувинские цветы в застекленном гербарии, африканские бабочки в стеклянных коробках, зеленое брошенное на стул платье. Бабочки, цветы, платье днем копили солнечный свет и теперь, когда стемнело, возвращали свет солнца. Ирину пугала торопливая речь Ядренцева, его настойчивая жаркая страсть. Он торопился успеть, боялся опоздать перед тем, как случится грозное, близкое, неотвратимое. Оно случится и погасит мягкий сумрак, хризантемы в кувшине, ее изумрудное платье на стуле. «Я вернулся, я уцелел. И там, откуда вернулся, и прежде, и теперь, все спрашиваю навязчиво, безумно». Ядренцев хотел, чтобы она смотрела ему в глаза, угадала то, что не удавалось выразить словами. «Зачем я? Для чего создан? Где мой путь? Какое мое имя? Не то, каким называюсь, а то, что записано в книге у Господа, и будет открыто мне в час моей смерти. Искал мой путь, мою малую тропку. В Хибинах видел божественную светомузыку гор. Надо мной с вершины на вершину перелетали духи с волшебными фонарями. В горах Кавказа шла черная гроза, вонзались слепящие молнии. Они искали меня, я ждал, что стрела из неба пронзит меня. В Туве на берегу Енисея передо мной расцвел дивный пион, неопалимая купина. Я целовал его лепестки. В Африке в джунглях бежал с очком за алой бабочкой. Она вела меня сквозь лианы, раскаленные ливни, океаны, туманные континенты, и скрылась неуловимая посланница, волшебная танцовщица. На заводе строили истребители новейшего поколения. Я любовался совершенными очертаниями самолета, прекрасными, как лепестки пиона. Моя душа, мое обожание таятся в белоснежных крыльях Крымского моста, в рубке ледокола, в овалах танковой башни. Я искал мою тропу, мою дорогу, плутал, замирал на перекрестках и вдруг нашел эту долгожданную, одну единственную, проложенную для меня. Эта дорога — русская история, громадная, прочерченная в мироздании колея, по которой с грохотом несется Россия. Ирина пугалась его воспаленного взгляда, не понимала. Хотела коснуться ладонью его лба и убедиться, что лоб горит. Хотела оказаться в той его жизни, где ее с ним не было, а были другие встречи, женщины, странствия. Она не находила себя в той его жизни. А в этой оказалась случайно, не удержится, станет ему ненужной. Не научит ответом на вопросы, которые его терзают и у которых нет ответов. В поисках этих ответов он продолжит маяться всю остальную жизнь, а от нее отвернется. Я изучал русскую историю. Ей казалось в его лице отчаяние, как у грешника на исповеди или у заключенного после пытки. Он исповедовался или давал показания. Читал Нестора Летописца, Карамзина, Ключевского. Под Псковом раскапывал жальники, извлекая на свет коричневый череп с медной плетеной подвеской. На Куликовом поле, в крещении погружался в ледяную Непрядву. На Бородинском растер в ладонях пшеничный колосок. Под Сталинградом у хутора Бабурки нашел осколок, который убил моего деда. В сельской церкви под Вязьмой меня крестил смиренный батюшка, налил в эмалированный таз теплую воду, поднес крест. Мои стопы по сей день помнят эту теплую воду. Ирине было мучительно слушать. Он выговаривал сокровенное, что копил целую жизнь и теперь в одночасье расходовал. И когда израсходует до конца, опустеет, иссякнет, умрет, прямо сейчас на диване, под застекленным гербарием тувинских цветов. Она поцелует его, прижмется губами к его губам, прервет опустошающую исповедь, и он уцелеет. Русская история божественная, пасхальная, его голос стал певучий. В нем появилась нежность, обожание. Он излагал вероучение. Русская история повторяет земную жизнь Иисуса Христа. Спаситель в славе на белой осляте въезжает в град. Цветы, красные ковры, ликование. Потом бичи, надругательство, терновый венец, несение креста. Муки на кресте, смерть, сошествие во гроб. Трехдневное успение и чудесное воскресение, вознесение в фаворском свете. Так и Россия восходит к своему величию. Множатся победы, свершения. Она в цветении, на вершине славы, и ниспадение вниз, в смерть, в великие потрясения. Исчезает страна, исчезает народ. Часы русского времени остановлены. Где была великая страна, там руины. Лицо его потемнело, он созерцал руины. Губы мучительно сжались, желваки играли, на лбу пролегла темная ложбина. Затмение длилось мгновение. Он опять посветлел. Но нет, чудо русской истории свершилось. Стрелка на русских часах дрогнула. Мертвая Россия воскресла, встает из гроба. Вновь возносится к величию среди побед и свершений. Ядринцев ликовал, видел цветение ненаглядной России. Его ликование вызывало в Ирине горькое сострадание. Он был безмерно одинок, был один на огромной льдине, плывущей среди непроглядных вод. Его горячая проповедь была не слышна. Глохла среди ледяной пустоты, и никто не откликнется на его одинокий зов, и слова жаркой, ищущей отклик проповеди, излетев из уст, застывают, вмороженные в ледяное безмолвие. Как я их ненавидел! Сколько раз мысленно хватал автомат и крошил их мерзкие личины, мохнатые рыльца, перепончатые крылья. Черная дыра русской истории, которую мы пережили, была ужасна. Раскаленными клещами отодрали от России драгоценные исконные земли. Бензопилами, брызгая кровью, распилили русский народ. Сделали самым большим, самым беззащитным разделенным народом. Крушили великие заводы, резали подводные лодки, топили в океане космические корабли, разоряли научные центры, громили армию, оскопляли науку, шельмовали русскую культуру. Они воздвигли громадный эшафот посреди трех океанов и казнили Россию. Повсюду, в министерствах, в штабах, в парламенте сидели исчадия ада, мерзкие долгоносики, кровавые карлики, лукавые лилипуты. Россия, оскверненная, изнасилованная, с сорванными одеждами, лежала на посрамление, а вокруг кружили нетопыри, шипели змеи, жалили беззащитное тело. Ирина теряла смысл его слов. Слова были раскаленные, в них сгорал смысл, оставался ожог. Видела его страдание. Он страдал, будто его пытали. Ей хотелось кинуться к нему, прижать к груди его измученную в кровавом поту голову, целовать закрытые веки, вдыхать в его помертвелые губы свое живое дыхание. Он висел на кресте, прибитый гвоздями. В ребро втыкалось копье, в чело вонзались кровавые иглы. Бессильная, любящая в материнских рыданиях, она снимала его с креста, накрывала израненное тело белыми пеленами. Но случилось русское чудо. Состоялось пасхальное воскрешение. Дрогнули стрелки на русских часах, отсчитывают историческое русское время. Россия восстала. Сначала лучезарный Крым, как волшебная перламутровая раковина, всплывшая из моря. Пушкинская среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре. Потом восстал Донбасс. Грозный удар колыхнул мир. Европа, как бык с поднятым загривком, пошла на Россию. И русский пехотинец встал на пути разъяренного зверя, схватил за кольцо в ноздре. Россия идет в атаку. Русская история атакует. Россия восходит к величию. Грохот орудий, рев минометов, вой самолетов, колокольные звоны русской истории. Ирина не понимала его. Она знала его другим. Он был полон света, дарил ей свет. Она отпускала его на войну, как отпускали сказочных странников за три моря. Он обещал привезти заморские подарки. Но там, за тремя морями, он увидел ужасное. Побывал внутри русской истории, и она обожгла его. Он ворочил огромные глыбы, складывал из них гору, а гора рассыпалась, глыбы катились вниз, и его погребали. В непомерных усилиях он поднимался, вновь возводил гору, а гора рассыпалась, страшный камнепад рушился на него. Невидимый великан побивал его каменьями за неведомые грехи. Она тянула руки, старалась удержать падение, заслоняла от страшных ударов и сама погибала под камнепадом. Я чувствовал таинственную волну русской истории, от великих потрясений к величию, от величия к великим потрясениям. Я чувствовал эту волну, но был вне ее. История волновалась рядом, плодила гениев и мерзавцев, палачей и подвижников, но я был вне истории, ее соглядатой. И вдруг история ворвалась в меня, пронзила меня, вломилась в мой дом. Прислала гонца с поля боя, вестника ночных пробуждений. Стихи, которые я писал, были гонцами истории. Они звали меня в историю. Сквозь мой дом пролегла громадная грохочущая колея, по которой неслись ревущие эшелоны. Опера «Хождение в огонь» была ловчая сеть, куда мы уловили историю. Она билась, как уловленная молния. Она сверкала у меня в руках, не обжигая. Представление на танковом заводе было священнодействие. Я уловил историю, подчинил себе, направил в угодное мне русло. Мне казалось, я творец истории, ее стрелочник, ее машинист, веду ревущий состав русской истории. Ирина страдала. Любимый не замечал ее. Был погружен в непомерные, непостижимые искания, в которых ей не было места. Он обречен на эти искания до старости, до последних дней. Исчезнут его близкие, исчезнут друзья и враги, исчезнет она, а он, седой, изможденный старик, продолжит возводить свою башню, а она будет рушиться, побивая его каменьями. Войну не удержать на полустанке, несется вдаль ее свирепый клекот. Историю не удержать на полустанке. Русская история вырвалась из сети, куда я ее уловил. Вырвалась и помчалась с эшелоном танков. Я гнался за историей, а она ускользала. Влекла, заманивала в свою глубину, в свое лоно. Там шло непрерывное оплодотворение, ежечасное плодоношение. Я побывал в чреве русской истории. Там красный табун на заре, черные взрывы в беседке, шеврон на плече украинца, синяя бусинка в половице, яблоки, упавшие мне на спину. Там обугленный танк и мое запястье в наручнике, деревянный шкаф с резной пучеглазой совой. На фонарных столбах качаются висельники в вышиванках. Тот деревянный шкаф, куда меня затолкали, его жаркая душная тьма и была глубиной русской истории. Ирина чувствовала, что разрыдается. Рыдание ее от нежности, от непонимания, от бесконечной к нему любви, от предчувствия скорой разлуки. Ей казалось, что их разлучают, и нужно налюбоваться, насладиться, запомнить этот гаснущий сумрак, глиняный кувшин с хризантемами, его говорящие губы, которые она целовала. И все, что он сейчас говорит, это слова напутствия, которыми он ее провожает. И пусть напутствие не смолкает, и время еще помедлит, и они побудут вместе в этом чудесном сумраке, где глиняный кувшин с хризантемами. Я уходил из глубин русской истории, а она меня не пускала. Снаряд расколол деревянный шкаф, и я шагал среди взрывов. Они искали меня и хотели взорвать. Я лег в ручей и желал стать мировой водой, чтобы ускользнуть из глубины истории, но не сумел. Я шел под звездами, желая по ним отыскать обратный путь, но звезды путали меня, водили по кругам, и я оставался на месте. Вражеский дрон прилетел и повис надо мной. Я ждал, что на меня упадет граната. Но дрон улетел и оставил мне жизнь, и я понял, что глубины русской истории отпустили меня. Я схоронил младенца, накрыл его старой соломой, и этим младенцем был я. Калмык в косматой каске наставил на меня автомат, но я был благодарен ему, любил его. Он вывел меня из глубин русской истории. Ирина не понимала его упрямой мысли, которой он хотел объять огромное, непостижимое, необъятное. Только слышала родной певучий голос, который повествовал об огромном, непостижимом. И это огромное, непостижимое было чудесным, благим, исполнено красоты и света. Непостижимое и чудесное отыскало их среди миллиардов людей в через полосицы веков, сочетало, сделало неразлучными. Ирина чувствовала, как это непостижимое благоволит, источает тепло. Ее танец перед Богородицей был молитвой о сбережении жизни, дарованной им, чтобы любить, уповать. «Больше не вернусь. Там остался сгоревший танк, убитый мной украинец, синяя бусинка, шкаф с деревянной совой. Там остались ручей с отражением звезд, дрон с мерцанием пропеллеров, могилка младенца. Я больше туда не вернусь. Буду жить здесь с тобой. Стану реставратором, буду спасать то, что уцелело от огней и пожаров». Древняя церковная книга, рукописный псалтырь. «Стану спасать каждую обугленную страницу, каждую стертую буквицу. Положу на чистый холст старинную икону, побывавшую в пожарищах, уцелевшую среди побоищ. Стану легкими дуновениями сдувать с нее копоть и тлен. Увижу, как на черной доске проступает божественный лик, разоренная церковь с провалившимся куполом. Стану целить ее раны, целовать каждый кирпичик, возвращать ей каждый белокаменный завиток, каждый изразец, каждую золотую крупицу. Когда на полное солнце голубых дымов, божественных песнопений откроет на Пасху двери, мы придем в нее, и батюшка окрестит нашего сына. Все так и будет, любимый, так и будет». Она ловила его руки и целовала.